Глава 22. Духовность и почитание красоты. Возможно ли развитие сих начал в человеке на разных тропах восхождения? Разделив с давних пор сии начала, люди потерпели в своем развитии великую дисгармонию, что ныне привело к хаосу в развитии их духовных качеств и к утрате пути, по коему возможно истинное восхождение. Неужто львы не узрите пути, уготованного вам Богом, для восхождения к наивысшим ступеням гармонии, что призвано сотворить вас наиболее ценной цивилизацией во Вселенной? Избрание эстетического развития как единого верного пути привело к появлению понятия «ценной вещи». А пока из общества не выветрится понятие «ценной вещи», не исчезнут и стремящиеся иметь в изобилии сии вещи. Сие создает неизменное присутствие зависти и, как следствие, ее злобы. Ну а злоба никогда не позволит человеку восходить к своему истинному совершенству. Слово «красота спасет мир» не истинно, ибо нерукотворная красота, как источник эстетического развития, существует всегда. Человек рожден среди нее, но тем не менее приблизился к падению. Рукотворная красота есть дополнение красоты нерукотворной, изначально питающей Творца. Разница в том, что нерукотворная красота несет благую энергию природы, а рукотворная – благую энергию человека. Ежели общество изберет только лишь духовное восхождение, то и сие не приведет к истинному цветению человеческой души. Ибо в всем случае люди либо полностью отворачиваются от плотских ценностей, либо относятся к ним крайне пренебрежительно. Помните, все, чем природа-матушка наделила плоть человеческую, есть истина. И все, что создано во Вселенной, не есть случайность и нуждается в гармоническом развитии. Необходимо помнить всегда, что в женщине сокрыто начало от природы, посему истинное ее цветение может происходить только посредством плоти и ее ценностей, неверная оценка коих приводит к отторжению женской сущности и к дисгармонии между мужчиной и женщиной. Помните, одна из ступеней духовного восхождения заключается в формуле, когда мужское и женское станет единым. Отвергая плотские ценности и окружающий материальный мир, человек приходит к оскудению эстетического мировосприятия. Сие также не позволяет раскрыться истинному цвету вашей души. Цветок красив и ценен, когда он расцветает, а не когда появляется его зависть. Человек никогда не сможет отбросить способность определять, что одна вещь создана лучше другой. Все есть примитивная основа эстетического и практического развития. Ежели человек духовно не развивается, то он всегда будет стремиться приобрести вещь получше, оставляя другим похуже. Он будет испытывать удовлетворение, что имеющиеся у него вещи лучше, чем у остальных. Отсюда и вступление на путь падения. Развивающийся духовно тоже желает иметь хорошую вещь, но если предстоит выбор, то стремится взять похуже, оставляя другим получше. Он будет испытывать удовольствие за тех людей, кои приобрели более хорошую вещь. Эстетическое развитие уравновешивает и приводит в порядок природные качества. Духовные качества организуются духовным развитием. Посему в вас воссоединены два начала земного мироздания – начало от Бога и начало от природы, что заключено в сущности души и плоти. Но сии начала лишь только вложены в человека, а любое воссоединение требует гармонии, когда смогут проявиться в полной мере все истинные качества. Сию гармонию обязан найти сам человек, для чего вам и был дан разум. Все вложенные в вас Богом и природой качества должно развивать. Но движение по неверному пути вынудило человека посчитать многие заложенные в себе качества и возможности бессмысленными. Все положительные эмоции человека есть проявление Божьей благодати, кроме чувств удовлетворения по поводу плотских потребностей. Но дьявол может создавать видимость положительных эмоций, творя ложные двойники их. Посему положительные эмоции должно определять по возникновению их на пути восхождения. Путь восхождения есть все деяния и чувства, возникающие на благо и по поводу блага окружающим людям. Ежели сие замыкается на себе или же близких, то происходит не восхождение, а движение по равнине. Сколько бы ни шел, не поднимешься ни на волосок. Если же положительные эмоции в человеке от Бога и природы, то вы можете использовать все деяния, кои вызывают их. Но необходимо помнить всегда, что чем больше человек получает благ, тем больше он желает их. А пути услаждения плоти и души не едины. Услаждением души человек может заниматься бесконечно. Для услаждения плоти сия безмерность повлечет только горе. Соблазн есть похоть, влекущая к оскудению души и к гибели плоти. Необходимо удерживать свои потребности в границах истины, где у каждого из вас существует свой индивидуальный предел. Человек может идти по пути постоянного увеличения объема удовлетворения природных потребностей плоти, что уводит за истинную границу, и духовная потребность становится слабее, после чего человек отдает предпочтение только лишь удовлетворению плоти. Но может идти и по пути прямого несения вреда своей плоти, получая некие сладостные ощущения. Сия трясина есть величайшее падение, полностью высасывающее духовную энергию и делающее человека не в состоянии приступить к восхождению. Скудодушие приводит к дикости и безграничным бедам. Плоть может использовать лишь те способы удовлетворения, кои не идут в ущерб как своей плоти, так и посторонней, не ведущие к ущербу как своей души, так и посторонней, не идущие вразрез с предначертанным природой. Каждый человек обязан определить свои пределы и удерживать их, ибо начавшийся безудержный рост плотских потребностей приведет к оскудению души. Человек рожден на земле, дабы развиваться, а не стремиться насладиться. Но и не аскетический образ жития присущ человеку. Аскетическое житие есть школа, должная иметь цель лишь усечь непомерно возросшие плотские потребности. Плоть дана человеку, дабы отстроить храм души, благодаря коему после окончания жития плоти сможет жить душа. Строительство храма человеку должно проводить с помощью деяний плоти, но плоть имеет постоянное стремление продлить время строительства, дабы оно окончено было. А сие возможно лишь тогда, когда плоть входит в гармонию с природой, дабы не терпеть бедствий от нее и возыметь дополнительные возможности, призванные облагородить храм души. Научно-техническое развитие, кое давлеет над развитием человечества до сего времени, в большей основе своей вообще не ведет к развитию в человеке того или другого начала от Бога или природы. Оно лишь создает удобство для жития плоти. Но житие не есть развитие, но есть основа, на которой происходит развитие. создавая наибольшие материальные удобства, научно-техническое развитие не только однажды остановило истинное развитие человека, но и повлекло к некоторому падению. Эпоха царства силы, процветающая до сего времени и частично будущего, склонила человека осознать, якобы он есть плоть. И человечество суетливой и кричащей толпой двинулось во след вечно ускользающей возможности окружить себя наибольшими материальными благами. Ежели человек, наделенный большими творческими способностями, не будет развиваться духовно, то он превратится в самое опасное земное существо. Помните, когда внешнее станет внутренним, и когда внутреннее станет внешним, душа ваша обретет праведный путь. Сие понимать надлежит так. Проявление окружающей жизни должно вобрать в себя и ощущать всею душою своей. И тепло души, кое хранится и развивается внутри вас, должно без меры отдавать наружу. И да не обратится взор ваш на то, будет ли вам воздано благом за ваше благо. Воссоедини чувства свои с Богом и природой, и только после сего пред тобой откроется путь истинного развития. Стремись сотворить в себе гармонию божественных и природных начал. Сие позволит восходить к истинному совершенству. Будь достойным чадом Отца своего, будь Творцом. Аминь.